Спокойствие. Я убийца. Вдох. Пауза. Выдох. Нет, я маньяк. Только почему мне больше не страшно от этой мысли? Неужели одна лишь надежда на систему желаний способна перебить все остальное человеческое внутри меня? Вдох. Что-то внутри дернулось. Отчаяние. Пауза. Выдох. Вот так вот, значит, убивают люди. Находит себе оправдание. Благое дело, ради которого можно руки по локоть искупать в крови. Тишина, лес, рядом никого нет. Заведенная неподалеку машина жужжит. Двери все нараспашку. Сижу на траве, ноги расставил в стороны, уперся ладонями о землю, вытянув руки за спину. Голову поднял к небу. Чистое, без облачка. Солнце светит в глаза, но мне не больно. Узнать смысл жизни можно за 260 миллионов рублей, или 50 человек, если считать в людях. Неизведанная тайна, которую не прочь узнать любой из людей. Только вот мне, что-то, на нее совсем наплевать. На самом деле 300 миллионов еще не самая дорогая цена. Будет, конечно, смешно, если вдруг ответом на вопрос о смысле жизни система ответит, что его нет. Зато я узнаю правду. А ведь жить имеет смысл. Пока ты чего-то не знаешь, будешь знать все, сам жить не захочешь. Как-то так, счет, равно на вашем счету 15 380 797 рублей. 15 миллионов, неадекватно большая сумма. Что мне с ними делать? Я уже вылечил все свои раны, теперь мне деньги не нужны. Я хотел себе безбедную жизнь, но без Лилы мне этого всего не надо. Она была моим всем, лучиком света в моей поганой жизни, где отовсюду тянулись щупальца одиночества. Я всегда был один, даже когда находился рядом с друзьями. На самом деле, в эти моменты одиночество ощущалось намного сильнее. Казалось, что я родился дефектным, не таким, как люди в моем окружении. Всех мальчиков интересовали машины, игры, а мне было интересно изучать цветы, наблюдать за падением осенних листьев во дворе, искать что-то красивое в симметрии окружающих меня вещей, создавать узоры на ковре из книг и других предметов. Отец не уважал меня, говорил, что я был слишком похож на девчонку. Мать переживала, думала, что я не смогу защитить себя самого в этом жестоком мире. Глянули бы они сейчас то, что я сделал. И тут вдруг появилась она, Лейла. Я не смог отвести свой взгляд от нее, когда сидел за лавочкой в парке. Она сидела со своими подругами, что накидывало мне сложности для знакомства. Я никогда не подходил к женщинам разговаривать первым, боялся, что сделаю что-то не так. Помню тот миг, как и сейчас, в груди тяжело, ладони влажные, лоб прохладный от пота. Встал, тихо подошел, попросил ее номер телефона, только номер, больше ничего. Она странно на меня посмотрела, потом все осознала, посмеялась, сказала: «Я думала, ты не подойдешь». И вот только с ней я почувствовал себя полноценным человеком. Научился радоваться всяким мелочам, полюбил путешествовать по разным красивым местам. Начал следить за собой, прекратил жрать все подряд, занялся спортом. Стал сильнее, стал свободнее. Но я ее потерял в один миг. А теперь стоит надеяться только на одно: успешно выполнить все задания, попасть в эту систему желания и победить. Вдох. Пауза. Мне надо победить. Выдох. Победить любой ценой. А если мой противник вырвется вперед, схватить его за волосы и потянуть обратно. Я медленно встал, ощущая себя новым человеком, как маньяк, вкусивший кровь своей первой жертвы. Свобода? Нет, вседозволенность. Меня никто не сможет остановить. Теперь все мои убийства не будут иметь для меня последствий, так как я поклялся победить. Я всех воскрешу, абсолютно каждого. Полицейский, невинный человек или даже убийца. Я не собираюсь строить из себя судью, быть богом, в чьих руках людские жизни. Я просто беру все это в долг. Долг, который я верну, чего бы мне это ни стоило. Недавно я выполнил два задания. В награду за первое я получил возможность закрепить за собой лечение одной из моих травм. Я, понятное дело, выбрал геморрагический инсульт. Он может меня буквально за секунду убить, если я потеряю доступ к этой системе. Награду за второе задание я выбрал улучшение способности под названием автоматизм. Теперь я мог покупать возможность какие-либо действия делать по умолчанию. То есть некоторые функции активировались сами, когда наступал нужный момент. К примеру, можно было попросить продавать автоматически палладия из катализатора машин, как только я кладу руку на корпус автомобиля. Мне бы не пришлось в таком случае произносить «продать», все выполнялось бы автоматически. Правда, за эту возможность брали цену. Я уже купил себе два автоматизма. Оба стоили по 1 000 000 рублей. Первый позволял мне больше не тратить время на согласие во время лечения травм. В бою мне важна каждая секунда. Секундное промедление, пока я произношу «согласен», может стать моим последним мигом. Я буду просто произносить «вылечить все», на следующую секунду буду уже целым. Второй автоматизм лучше увидеть на деле, я не до конца уверен, сработает ли он, но если все получится, то это будет отличной новостью. Под моей курткой под правым боком лежит кобура с пистолетом Макарова, который я забрал у убитого полицейского. Магазин пуст, полицейский потратил все пули на меня. Патронов с собой у полицейского также не было, поэтому я решил осмотреть машину. Покопался, но там тоже ничего не нашел. «Продать?» – произнес я, положив руку на машину, равно автомобиль «Лада Веста 2020, 192-150 рублей. Если честно, за такой автомобиль я бы дал больше, но с системой спорить смысла нет. Чемодан того полицейского в перчатках я давно продал, получив за него пару косарей, поэтому от полицейских больше ничего не осталось. Вопрос: где располагается в настоящий момент времени тот полицейский, который убил мою жену? Точный адрес. Под моим левым боком был подготовлен сюрприз для него, сделанный, так сказать, своими руками, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 210 000 рублей. Согласен, равно ответ Урусов Дмитрий Александрович, он же второй игрок, в данный момент находится у себя в полицейском участке по улице Победителей 4. Рядом с ним в данный момент находится большое количество людей. Ну, что ж, прячешься в людном месте, чтобы я тебя не достал. Сколько всего игроков в игре? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 15 000 рублей. Согласен, равно ответь изначально в системе было 3 игрока, но первый игрок добровольно отказался от системы. В игре остались только вы и Дмитрий. Второй и третий игрок соответственно. Вот оно как, интересно. Кто ж это в своем уме от системы отказываться будет? Только тот, кому нечего терять. Ладно, Дмитрий, жди. Я скоро буду. Ты не представляешь, насколько ты крупную ошибку совершил, убив мою жену. Ты мог убить кого угодно, даже моих родителей, но ты тронул самого дорого мне человека. Я взял телефон того полицейского, которого убил последним. Все остальные вещи я успешно продал. Вопрос: какой пароль от телефона? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 15 000 рублей. Согласен, равно ответ пароль. Год рождения сына, 2016, ввел 4 цифры, экран открылся, зашел в сервис заказа такси, как раз у него на счету еще были деньги, оплатил такси, через некоторое время подъехала машина, я сел вовнутрь, водитель довез меня до полицейского участка на Победителей 4, я вышел из машины, глянул на здание, оно выглядело так, будто неделю назад только построилось, повсюду лежали доски, стены еще не были покрашены, всякие инструменты лежали не в попад. В общем, место не выглядело надежным. Вопрос: дай номер Дмитрия. За 10 тысяч рублей система согласилась мне его выдать. Я набрал его номер. Алло, прозвучало на том конце. Привет, это я, Женя, тот пацан, которого ты грохнуть пытался. Послушай, Дмитрий, я тут подумал и решил, что у меня так-то больше и резона жить не осталось. В общем, я планирую сейчас найти твою семью, перепродать всех к чертовой матери, а потом пойти по твоим друзьям. Когда закончу с ними, пойти по знакомым. Я ждал реакции, но на том конце молчали, либо же мы можем просто поговорить. Выходи один, я тебя жду внизу, отойдем и поболтаем. Я клянусь и даю тебе мужское слово, что не стану тебя первым атаковать. Договорились? Молчание. 10 секунд, 20. Интересная реакция. Ты слышал меня, Дмитрий? Да. У тебя есть 10 минут. Я выключил телефон, принялся ждать. Заметил, как через окно на меня глянул глаз. Кто же это мог быть? Дмитрий вышел из участка, прошел через забор, закрыл калитку, быстрым шагом подошел ко мне. И вот мы стоим друг напротив друга. Нас разделяет расстояние в 3 метра. Он тревожно смотрит на меня, я смотрю, гляжу на него с улыбкой. Что ты хочешь? Отойти? А... точнее, отъехать. У тебя есть машина? А, хотя, знаешь, давай лучше на такси. Там ты не посмеешь использовать способность. Я взял телефон и позвонил диспетчеру. Дмитрий продолжал наблюдать за тем, что я делаю. Здравствуйте, сервис заказа такси «Яблоко». Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, машину на улицу Победителей 4 и поедем мы куда-нибудь в лес. Комарова 21, к примеру. Хорошо, время ожидания составит 3 минуты. Цена поездки – 200 рублей. Я выключил телефон. Ну, кто будет платить? Не трогай моих родителей. Тихо, но с едва сдерживаемой яростью произнес Дмитрий. Вот как ты заговорил, а когда мою жену убивал, почему-то мое мнение не спросил. Думаешь, это честно? У меня было задание. Наказание лишало способности, а вместе с ним и вылеченных травм. Я бы погиб, если бы не выполнил. Правда? Ладно, я понимаю, почему ты убил медсестру и охранника. Но, неужели, система попросила тебя убить мою жену? Нет, но она тоже, скорее всего, была свидетелем. Скорее всего, ты же сам понимаешь, что это додумки. Я подошел ближе, сраная спекуляция, Дмитрий. Система не просила тебя трогать мою жену. Отойди от меня. Дмитрий сделал шаг назад, руку положил себе на бок. Или что, застрелишь меня, тут, среди бела дня, при всех, если придется, то да. Машина подъехала. Садись вперед, Дмитрий. Я подошел к машине и сел сзади, через окно наблюдал за Дмитрием, который поглядывал то на автомобиль, то на свой полицейский участок. Не мог определиться. Я открыл окно, высунул лицо. Дима, я про твоих родителей не шутил. Садись давай. Дмитрий нерешительно открыл переднюю дверь, сел в машину, и мы поехали в сторону села Дружба обратно. По дороге мы молчали, нечего было добавить. Мы уже обменялись всеми любезностями, которые планировали сказать друг другу. Когда такси доехало, мы с Дмитрием вышли из машины. «Нам туда», — сказал я, показав в сторону леса. Но Дима не торопился. «Я не собираюсь так далеко заходить. Вот оно как, если мне память не изменяет, то у тебя, вроде бы, и выбора мне перечить нету. Разве я не прав? Давай, Дим, возьми ноги в руки и вперед». «Нет». «Что значит нет, Дима?» Я повернулся обратно к нему, в руках он уже держал свой пистолет. «Я никуда не пойду». «Оружие, значит, я глядел на пистолет, и ты готов стреляться тут?» «При всех, насчет людей я преувеличил, если за нами кто-то и следил, то только из окон частных домов. Но даже там лишнего взгляда я не заметил». Дмитрий поднял пистолет и направил на меня. «Значит, ты решил по-плохому, Дим. Я не дам тебе сделать что-либо моим родителям. Они тут ни при чем. Ну, оставь эти слова при себе. Теперь я решаю, кто тут при чем, а кто нет». Выстрел. Пуля влетела мне в живот. Я упал на спину. Перед лицом появилось оповещение от системы. Спину немного прожгло болью из-за того, что я упал на камни. Слишком глупо стрелять в живот. Дим, я же быстро вылечусь. Стрелять надо было в голову. Я медленно поднялся на корточки, потом встал во весь рост. Слегка нагнулся, чтобы почистить штаны. Пистолет в руках Димы трясся, он не знал, что делать дальше. «Ну, что ж ты ждешь, Дим? Поторопись, иначе я убью всех твоих родителей. Начну с бабушек и дедушек, а закончу троюродными братьями и сестрами. Вообще, я постараюсь найти всех твоих родственников со всех сторон, и остановлюсь только тогда, когда...» Выстрел. Пуля влетела мне в лоб, равно пуля 9Х18ММ, 2 рубля. На лице Дмитрия был гнев, пока я перечислял то, что собираюсь делать. Но когда выстрел в голову меня не убил, лицо Дмитрия побледнело. «Как ты это сделал? Дим, я же тебя предупреждал». Я сделал шаг в его сторону, потом другой. Он снова поднял свой пистолет и принялся без разбору стрелять в мою сторону, равно пуля 9Х18ММ, 2 рубля равно пуля 9Х18ММ, 2 рубля равно пуля 9Х18ММ, 2 рубля. В моей куртке появилось пару отверстий, две пули пролетели мимо. 7. Он снова поднял пистолет, целился в мою голову. Между нами меньше метра. Он почти что прикасается дулом к моему лбу. Выстрел равно пуля 9Х18ММ, 2 рубля. Это конец, Дим. Как ты это делаешь? Его лицо будто постарело вмиг. Страх, гнев и отчаяние смешались в одной палитре. Это был мой второй автоматизм. Благодаря нему я мог продавать любые пули, которые прикасаются к моему телу в тот же момент, в который прикосновение происходило. Я стал неуязвим для огнестрельного оружия. Вначале я планировал просто лечить все мои травмы без моего участия, но подумал, что это может быть слишком дорого или слишком заметно, если моя травма автоматически вылечится при людях. Спалюсь, погибну. Я достал из-под левого бока небольшой заостренный предмет, красноватый полумесяц. Подошел ближе к Диме, метр между нами. Он скинул пистолет на землю, Купил еще один себе в руку. Направил на меня, но не смог нажать на курок. Отчаяние. Это тебе за Лилу. Я взмахнул красным полумесяцем и со всей силы вогнал его в тыльную сторону ладони Дмитрия. Пистолет упал на землю. «Продать!» — крикнул он, когда полумесяц пробил его руку насквозь. Но ничего не вышло. Полумесяц в моих руках не исчезал. «И почему же? Это мое ребро, Дима. Ты его не продашь!» Вырвал его у себя еще тогда, в лесу. Достал из чемодана полицейского острый нож, сделал надрез на боку, продал сустав, который ребро прикреплял к позвоночнику, и через рану вытащил его из себя. Надрез вылечил, ребро тщательно заострил с помощью ножа. Оно, часть меня, его так просто не продать. Я уточнил это у системы, она подтвердила мои доводы. Нужно выждать минуту. Я подошел ближе, схватил его за куртку, а другой рукой провел полумесяцем ему по шее. На самом деле не так сильно, как хотелось, но кровь полилась. Он упал на спину, я сел коленями ему на грудь. В глазах безразличие. Кровь почти что из шеи не течет, но он не торопится заживлять рану. Я не хотел ее убивать, Евгений. Я думал, ты один в доме. Ты был свидетелем. Я должен был тебя устранить. Я положил палец на шею Евгения. Продать равно требуется выждать 1 минуту непрерывного контакта. Он не сопротивлялся. Прости меня. Я правда не хотел. Не трогай моего отца и мать. Прошу, никого не трогай. Я не маньяк, в отличие от тебя. Сколько там секунд еще осталось? 20. Хорошо, он закрыл глаза, из-под века пролилась слеза. Ты тоже мой свидетель. Прости. Он что-то тихо ответил мне, но мне уже было не суждено это услышать. Равно игрок. 10 000 000 рублей. Пошла ты нахер, проговорил я, вставая. Система, игрушка дьявола, сделала из меня монстра, психопата. Но осталось совсем немного. Я получу свою награду и все это прекратится. Я вернусь к своей жене, верну всех тех, кого убил. Я все исправлю, равно задание. Проверка на верность, вы победили, но задания еще остались. Избавьтесь любым удобным для вас способом от вашего друга Скворцова Артема Сергеевича. Награда за выполнение задания. Улучшение способности наказания за невыполнение задания. Лишение способности наказания за отказ от задания. Лишение способности, равно время на выполнение, не ограничено. Глава 12, новое дело. Алло, я спросонья поднял трубку. Опять звонят из участка с утра пораньше. Поспать нормально не дают. Виктор, слушай, голос начальника звучал сдавленно. Либо заболел, либо опять с похмелья. Я сейчас в горы еду, связи не будет. Ты сгоняй в республиканскую больницу, поспрашивай врачей насчет вчерашнего. Ну, про того парня, который медсестру и охранника завалил. Найдешь что, сразу мне скидывай. Я приеду, почитаю. А почему я? Потому что все остальные уже там. Все, давай, удачи тебе. Он сбросил. Смотрю на телефон, главное меню. Ну почему постоянно так? Я тяжело встаю, разминаю плечи. Вчера из больницы сбежал пациент, и ладно бы просто сбежал, так он еще и людей завалил. Сообщили мне об этом глубокой ночью, я сказал выезжаю, и просто поставил телефон на беззвучный. Почему так? Да потому что достали уже. Третью неделю толком не сплю, сердце барахлит, по утрам такая муть перед глазами, что страшно становится. Все из-за этого проклятого недосыпа. Встал, оделся, накинул форму, не торопясь вышел из дома. Устал я, надо больничный брать, не могу так больше. И ведь главное, убийство ночью все происходит. Никто друг друга утром не мутузит. Сидят бухают после работы в чьей-нибудь однушке, начинают про политику задвигать или за личное цепляться. Один другому по башке бутылкой, и все, конец комедии. А дальше мне, Виктору Афанасьевичу, вставать с постели и мчаться на дело. Ну и надо оно, или вот, муж с работы ночью вернется, а жена изменяет. Тот давай любовника лупить, и жену заодно. И все опять-таки вечером. Или наоборот, жена после вечеринки домой заявится, а муж ее как начнет ревновать. В порыве эмоций, хрясь по морде, а потом она нам звонит. Приезжаем, а в итоге отказную пишет. Потому что муж уже весь заплаканный, на коленях прощение клянчит. В общем, все дела ночью. И с закладчиками та же история, только их другая группа ловит. Но сам факт остается фактом, преступления утром никто не совершает. Подъехал к больнице, припарковался, обошел здание с другой стороны, через главный вход вошел внутрь. Судмедэксперты уже описывают место убийства, пара коллег курит прямо в зале, а трупы неподвижно лежат на полу. «Всем здрасте, что тут?» – спрашиваю я, доставая сигарету. «Да вот, застрелили их, в голову обоих, и компьютер украли с записями, с камер ничего не разглядеть». «Да, мне начальник сказал, что вы там что-то нашли, как пациент убегал». «Разве нет, это с другой камеры, уличной. Он там просто убегает к шоссе, садится на машину и уезжает». «Ну вот, уже какая-то информация. Что за машина? Марка, номер, номера не видно. Лада Приора, серая такая. Цвет мокрого асфальта», добавил второй полицейский. «Мокрого асфальта. У меня сейчас мозги жидкого помета, я хотел сплюнуть, но вовремя одумался. Тут же пол. Вот». Полицейский, держа в одной руке сигарету, а в другой телефон, показал мне видео. Он снимал экран компьютера, на котором воспроизводилась запись. Наш подозреваемый в каком-то розовом комбинезоне, поверх которой накинута куртка, бежит к дороге, постоянно оглядываясь, садится в автомобиль и уезжает. «Отмотай немного назад. Ща», полицейский переложил сигарету в зубы и пару раз постучал по экрану своего телефона освободившейся рукой. «Вот, я остановил видео. Тут еще камера должна быть, прямо у подъезда. Надо глянуть. Давайте я посмотрю, надо понять, откуда он убегал». «Ага, мы туда еще не ходили. Я разберусь, но вначале с главным врачом переговорю». «Он тут?» «Да, у себя в кабинете, второй этаж. Там, кстати, компьютеры тоже украли». «Да наплевать сейчас на это», буркнул я, «разобраться бы, где убийца». Поднялся на второй этаж, никого в коридоре нет. Открываю дверь, пусто, другую, пусто, третью, мужчина лежит весь желтый на кушетке, перекрещиваюсь, закрываю тихо дверь, нахожу, наконец, комнату врача. Полноватый мужчина средних лет сидит за столом. «Здравствуйте», начинает он, вставая, «и вам не хворать. Ну что, объясняйте, что тут произошло?» Сажусь на кожаный диван, снимаю свою фуражку, махаю перед лицом. «Надо уже на пенсию выходить, устал я так бегать по этажам». «Да как начать-то?» — мнется врач. «После аварии лег к нам пациент Евгений, в очень тяжелом состоянии. Ему было прямо очень плохо, мы даже думали, что он до завтра не доживет, но он выкарабкался. Вот, история болезни», — врач лизнул большой палец и перелистнул страницу в папке, — «в анамнезе написано, что был без сознания, ноги сломаны, одна рука тоже, таз сломан, дыхание слабое, нарушение ритма сердцебиения». «Ты мне лучше другое скажи», — прервал его я. Положил фуражку рядом с собой на диван, когда он успел в сознание-то прийти. «Это при тебе было? Когда конкретно?» «Где-то в час дня. Мы его от ИВЛ отключили, на маску поменяли, через которую кислород падают. Он разговаривал, говорил, что хорошо себя чувствует. По нему нельзя было сказать, что он сильно страдает. А как он тогда встал, на улицу вышел, я без понятия. В голову абсолютно никакие идеи не приходят. Мне нужны записи с камер, чтобы я мог выдвинуть хоть какие-то предположения. Просто сейчас у меня только одна версия, это не тот мужчина, что запечатлен на видео. Так ходить, а тем более бегать, человек в его состоянии не смог бы. Ладно, у него там рука сломана, забудем даже о том, что обе его ноги переломаны. У него был перелом таза», — врач постучал пальцем по истории болезни, — «с таким прям совсем не ходит, никак, физически невозможно. Ну, как видите, чудеса, оказывают, бывают. Наш беглец смог не только на ноги встать, но и людей порешать». Я глянул на пустующий стол. «Это тут компьютер украли?» «А, да». Я спросил остальных, говорят, когда уходили, все еще на месте лежало. «Думаете, это тоже он?» «Если честно, то без понятия. Может и он, а может и нет. Кто его вообще знает? Меня больше другое волнует. Тут сейф был со всеми медикаментами. Он тоже пропал. Весь сейф разом?» Я удивленно поднял брови. «Интересный какой у нас бандит. Только как его можно было утащить, если он был прикручен к полу?» «Чего? Какой прикручен?» «Ну вот», — врач постучал ступней по паркету, — «тут следы остались от саморезов. Нам сказали при установке, что по закону сейф не должен передвигаться». «Чушь какая», — я подошел поближе. И правда, под столом были четыре дырки. Хотел нагнуться, поглядеть, но передумал. По месторасположению дырок и отсюда было понятно, что там стояли ножки какой-то квадратной конструкции. «Вот тут», — врач еще раз постучал ботинком. «Вижу, вижу. Ну, что я вам скажу, запутано все». Я глянул наверх, к потолку. «Вот с этой камеры кадры тоже к охраннику шли». «Та?» — врач поднял голову. «Вроде, да. А, да, точно, к охраннику. Все на его компьютере с больницы хранилось. На облако ни облако ничего не кидалось. Какое там облако? Эти записи даже у нас на компьютерах не каждый раз удачно записывались, с перебоями постоянно. Врач напряженно улыбнулся, мы хотели их поменять, но, понимаете, это дорого очень, плюс к тому же тут электронику надо менять, поэтому мы хотели все это с генеральным ремонтом совместить. Хреново, может, кто-то другой что-то рассказать полезное может. Никто в голову не приходит. Жанна вечером дежурила с Мариной, но, как я понял, Марина пораньше домой ушла. И где Жанна? Ну, убита, врач замолчал. Странно, что-то он совсем за нее не переживает. Это же медсестра все-таки. Да и охранник не последний человек. Может, он в этом всем как-то участен, хотя, звучит как бред. Хотел бы лекарств своих наркотических перепродать, придумал бы способ полегче. Разбавлять бы стал, но не красть же весь сейф целиком. А, точно, внизу которое? Плохо. Единственный свидетель. Выходит так. Ну, ладно, вы мой номер запишите. Я достал подготовленную на этот случай бумажку с моим номером. Когда вспомните чего, звоните. Да, спасибо. Но я более чем уверен, что это не наш пациент. Он правда не мог бы ходить со своими травмами. Искать надо в другом месте. Тогда он был бы сейчас в своей палате. Правильно, врач задумался. Медленно кивнул головой. Ну да, но Евгения в палате сейчас нет. Все верно, ну и по ему же. Врач замялся, задумался. Не знаю, его могли родственники навести, забрать с больницы. К нему его жена приходила, и друг Артем. Номера есть? Да, в его телефоне были. Сейчас, может, найду. Я подождал пару минут врача, пока он выходил и заходил обратно. Вернулся ни с чем. Ня, нету. Телефона нет. Забрал с собой, получается. Ну, ладно тогда. Пока этого хватит. Если вдруг что, у меня ваш номер есть и у вас есть мой. Созвонимся. Хорошо, мы попрощались, я пошел по коридору вниз. Ну, что теперь делать? А ничего не делать. Все, что я мог, я разузнал. Дальше пусть сами разбираются. Можно еще пойти поискать другие камеры с улицы. Но, если честно, так не хочется этим всем сейчас заниматься. Еще и с бумагами возиться придется полдня. Спустился вниз, трупы уже упаковали и уносили. Ну что вы там, камеры глянули? Спросил я своих двоих балбесов. Так ты же сказал, что сам глянешь. А, ну зашибись, я все сам делать буду. Да, в каком плане? В таком, что вы, оболтусы, работать не хотите. Стоите только и воздух портите. Походите тут, поспрашивайте врачей, что они видели или не видели. Хер ли я только работаю? Они переглянулись между собой и неуверенно пошли по коридору. Сопляки, думают, что работать полицейским – это бесплатная власть и деньги. Мы, вообще-то, слуги народа. Людей защищать должны. А не маяться всякой хренью. Прошелся по тротуару к парковке. Пошел дальше по тому месту, куда отправился по камерам наш бандит. Только вот что-то было странное во всем этом. Я оглядел парковку. Вся зона закрыта забором от остальной части больницы. Сюда долго идти, если обходить территорию через центральный вход. Зачем тогда наш бандит такой крюк делал? Мог же просто дальше чуть пройтись после выхода и прямо впереди его бы встретила дорога. Может, у него тут машина стоит? Припарковался на этой стоянке, я приглядывался к машинам, сам не зная, что хотел увидеть, как вдруг заметил незакрытую металлическую дверь в здание. Черный вход. Подошел ближе, вход в коридор на первом этаже. А почему открыли? Мог Евгений отсюда выйти? Я протяжно просвистел через коридор. Ко мне подошел один из моих коллег. Слушай, собери отпечатки пальцев с этой двери. И почему она открыта? Я глянул на банковский терминал. Сейчас инкассация что ли? Не знаю. Вроде, нет. В любом случае, собери. И где второй? Ходит еще. Долго не бегайте. Если ничего не находите, возвращайтесь в участок и начинайте заполнять бумаги. Хорошо. Дверь открыта. А мог он отсюда пройти? Я подошел к двери, закрыл ее. Попробовал покрутить закрывашку замка изнутри, ничего не происходит. Видимо, только на ключ закрывается. Если она всю ночь открыта была, могли и отсюда выйти. Значит, он мог направиться по другой дороге. Не через центральный вход, а вот через этот выход. А ведь тут есть рядом другие камеры, не больничные. Вышел, глянул на улицу. Вон там, на самом первом этаже есть магазинчик. Даже отсюда сигнализацию видно. Должна быть и камера. Если он вышел отсюда, на эту камеру будет видно. Если не проходил, то ничего страшного, Я и на другой дороге камеры найду. Они сейчас везде стоят. В крайнем случае по машинам можно будет глянуть, у кого круглосуточные регистраторы стоят. Не торопясь дошел до магазинчика, зашел вовнутрь. Переговорил с кассиршей, та мне доходчиво донесла, что не умеет доставать записи с камер, поэтому нужно дождаться владельца магазина. Тот пришел через полчаса, я чуть не уснул на лавке на улице за это время. Молодой энергичный парнишка Егор. Мы с ним быстро зашли в подсобку, он достал ноутбук, повтыкал провода и пошел искать записи. «Вчера вечером?» – спросил он, клацая в ноутбуке. «Да, скорее, ночью. Листай вплоть до утра самого». «Хорошо, товарищ полицейский». Темнота, камера слегка мутноватая, моментами глючит сильно. Видео крутится, пролетают целые минуты за несколько секунд и тут бац. «Стой, вот это он». Егор отматывает немного назад, замедляет скорость. И начинается шоу. Наш бандит в розовых штанишках держится за уличный столб, к нему подходит женщина, берет его за руку, тот опирается на нее. Она что-то кричит. «А где звук?» Спрашиваю я. «Нету». И тут она исчезает. Я моргнул. Секунду спустя он уже лежит на асфальте. «Постой, верни назад. Что это было?» Удивленно спрашивает Егор. «Чуть назад отмотай», говорю. Три щелчка по клавише на клавиатуре. Мы заново смотрим видео. Вот он снова отталкивается от уличного фонаря, переносит свой вес на плечо женщины. И та исчезает. Я опять моргнул. «Ты это видишь?» «Ага», отвечает Егор. «Что это за херня? Ну-ка еще раз отмотай». Три щелчка по клавише. Я достаю телефон, включаю камеру и начинаю записывать. Фонарь, потом женщина, потом исчезновение. Я все успешно запечатлел на телефоне. «Так, слушай, у тебя видео где хранится? У тебя есть флешка? Скинь мне всю видеозапись». «Эй, Егор?» Егор смотрел в экран не моргая, рот слегка приокрыт. Глаза приблизил как можно ближе к экрану, чтобы рассмотреть каждую деталь. «Егор, а?» Тот поворачивается ко мне. «Что это такое?» Он поворачивается обратно. «Может, эта камера так залагала?» Он снова отматывает назад, замедляет видео. Я тоже вглядываюсь. «Нет, не очень похоже на глюки». Он начинает падать сразу же после того, как исчезает женщина. Проходит меньше мига. «Так, Жора, слушай, скидывай это видео сейчас мне на флешку, а у себя удаляй. Никому об этом не рассказываешь, понял? Это очень серьезное дело». «Да, хорошо, конечно, только не надо со мной ничего делать, пожалуйста». Я удивленно глянул на Егора, у того на лице читался страх на границе с отчаянием. Он каких-то ужастиков что ли пересмотрел, думает, что за раскрытие государственной тайны с ним сейчас разборки будут. «Ну рассмешил, никто с тобой ничего делать не будет, Егор, ты просто видео скинь и не отсвечивай нигде то, что увидел, вот и все». «Да, конечно», он быстро встал, «я ща все сделаю». Потом он пошел по всему магазину искать флешку, долго разбирался, как все скинуть. В конечном счете все переслал, при мне удалил видео со своих камер. Я попрощался с ним, еще раз успокоил, чтобы тот не переживал. Сел в машину, начал пересматривать то видео, что снял. Женщина исчезла на глазах. Может, это монтаж такой? Скидываю видео своему начальнику, но он его еще не читает, в горах же сеть не ловит. Вот ты хер старый, такое пропускаешь. В розовых штанах, по всей видимости пижама какая. Ботинки летние, куртка похожа на кожанку или на шубу. Переживает, трясется, хватается за фонарь, но почему? Плохо стало, осознал все после того, как поубивал людей. Где он мог тогда держать пистолет, и откуда вообще его достал? В таких пижамах карманов нет, в кармане куртки ничего не видно. Следующий кадр, немолодая женщина подходит к нему, чтобы помочь. Он перекладывает руку на нее. Я останавливаю воспроизведение, не с первого раза, но нахожу как замедлить видео. Только он кладет руку на женщину, немного опирается на нее, как вдруг она исчезает. Как будто ее стерли из реальной жизни. Он падает на асфальт, лежит, корчится. Через секунду начинает вставать, но к тому моменту я уже прекращаю снимать видео. Все, что было дальше, уже не важно. Внезапно тень падает на меня с обратной стороны окна. Вглядываюсь, из-за бликов не могу различить лицо. Какой-то мужчина кладет ладонь на окно моей машины. Постойте, это же он. Глава 13, глазок, равно мужчина 38 лет со всей прилегающей собственностью. 4 340 000 рублей. Я убрал руку от машины. Остался еще один свидетель. Некий Егор Михайлович, владелец магазина «Ветерок». Он тоже заметил мою способность. Когда я увидел оповещение о том, что мою способность обнаружили двое людей, то я вначале удивился. Расспросил систему, кто эти люди, и вот мне назвали имена. Быстро подъехал к тому месту, которое мне указала система. Подошел к полицейской машине. Хорошо, что стекла были затонированы. Убедился, что меня никто не видит и никакая камера меня не снимает. Прикоснулся к автомобилю и продал полицейского. Теперь я знаю, что могу таким образом избавляться от свидетелей. Даже если кто-то сидит в машине, я могу достать его, просто прикоснувшись к корпусу. Иду в сторону магазина. Там должен быть второй свидетель. Система дала мне задание убить Артема, моего лучшего друга. Я спрашиваю ее. Вопрос. Хорошо, если я найду другого человека с полным именем Артема и подружусь с ним, смогу ли я избавиться от него и выполнить задание? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 140 000 рублей. Интересно, как он повысил цену. Намекает, что подобные вопросы мне дорого обойдутся, если я стану их спрашивать. Но я не из робких. Мой друг стоит всех денег, что у меня есть. Согласен, равно ответ недавно вы рассуждали о том, что готовы продавать кого угодно, потому что собираетесь участвовать в системе желания и победить. Собираетесь исполнить свое желание и спасти всех, кого убили, вместе с вашей женой. В таком случае, почему вы не хотите продать своего друга? А если отвечать на ваш вопрос, то нет. Очевидно, что нет. Обмануть систему не выйдет. Конкретно тот самый Артем, про которого вы думаете. У вас не выйдет распечатать на бумаге «мой друг Артем» и продать листок. Не выйдет переименовать незнакомца и продать его. Вам нужно это сделать конкретно с одним единственным человеком, чтобы выполнить задание. Вы прекрасно знаете его. Вот оно как значит. Ну, что ж, я ни на что другое и не надеялся. Эта система не какой-нибудь бездушный компьютер. Я уверен, что это живая сущность. Кто-то разумный за всем этим следит. Иначе она не смогла бы дать мне такой ответ. Ну, ничего, если она держит слово, то моим желанием станет не только воскрешение всех убитых людей. Я уничтожу систему саму и все остальные системы, сколько их там не существовало бы. Быстрым шагом иду в магазин. Внутри кипит злость, гнев на то, что я вынужден ходить и убивать свидетелей. Вопрос, сколько мне еще осталось заданий выполнить? Спрашиваю я, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 1 000 000 рублей. Вот ты значит как? Нет, пока что лучше приберегу эти деньги. Рано или поздно все равно все узнаю. Я открыл дверь, меня встретила безразличная кассирша за стойкой. Где Егор Михайлович? Спрашиваю я в приказном тоне. Если надо добиться быстрого ответа, без лишних вопросов, надо говорить только так. У себя в подсобке, отвечает кассирша. Я киваю головой, подхожу к подсобке, открываю дверь. Мужчина сидит за компьютером, на экране видео, запись с камеры видеонаблюдения. Приглядываюсь получше, там я помню эту дорогу. Мужчина смотрит в мою сторону, глаза расширяются в ужасе. Он быстро встает на ноги. Прошу, не надо, я все удалю. Откуда у тебя это? Спрашиваю я и подхожу. Егор отходит к стене, прижимается к ней, сжал руки в защитной позе. Пожалуйста, не надо, не надо. Я тебя не трону, в горле ком из-за того, что я понимаю свою ложь. Я удалю. Дайте мне секунду, пожалуйста. Я подхожу, аккуратно кладу ладонь ему на плечо, он вздрагивает. Нужно сделать это быстро, чтобы он не переживал. Продать равно мужчина 29 лет со всей прилегающей собственностью. 6 420 000 рублей равно цель устранена, будьте более аккуратны в следующий раз. Прости меня, это тяжело, каждый раз. Особенно, когда я понимаю, что это невинный человек, он не заслужил этого. Но я все верну. Вместе с женой вернется и Егор и все остальные люди. Рука дрожит, телу холодно. Возвращаюсь к компьютеру. Сажусь на стул, за которым сидел Егор, кладу локти на стол, голову опускаю на ладони. «Как же тяжело», — шепчу я, — «очень тяжело, сил плакать нет, чувство предвкушения смерти в груди становится все ярче и ярче с каждым часом. Я чувствую приближение чего-то страшного, с каждой смертью кого-то от моей руки я осознаю, насколько близок к смерти сам». Дверь в подсобку тихо открывается. Кто-то выглядывает на полголовы в щель между дверью и стеной. Я быстро выключаю монитор на экране. Я вижу себя на записи. Видимо, продавец вместе с полицейским по нему обнаружили меня. Никто другой больше это видеть не должен. Дверь закрывается, шаги раздаются в сторону магазина обратно. Похоже, это кассирша. Я не буду с ней ничего делать, она этого не видела. Надо закругляться, брать себя в руки. Продаю жесткий диск в компьютере, флешку. Прикоснувшись к проводу, продаю все чипы памяти внутри камеры слежки. Потом, подумав немного, продаю всю начинку всех камер в здании, но так, чтобы не было сильно заметно. Снаружи они все еще выглядят целыми. Спрашиваю у системы, упустил ли я чего, она отвечает, что нет, не слежу за деньгами. Мне без разницы, сколько я трачу и сколько теряю. Мне важно выполнить все задания. Теперь за мной вновь никто не следит, только запись. Черт, из-за этого видео я был вынужден убить двоих людей. Вопрос, есть еще какие-либо камеры, или другие записывающие устройства, через которые можно обнаружить то, что я использую способность торговца. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 400 000. Согласен, равно ответ да. В настоящий момент на одном телефоне находится видеозапись ваших действий, у начальника полиции Степаненко Григория Александровича полицейский, которого вы продали, успел сделать запись с камер видеонаблюдения, где видно, как вы используете систему. После этого он отправил видео своему начальнику. Но так как начальник в данный момент вне зоны действия сети, то и видео еще не пришло. Его машина выезжает с территории Тихого поля, расположенного у горного хребта Алибек. Как только появится связь, видео пришлется ему в личные сообщения. Это произойдет через 20 минут 40 секунд. Как он успел? Какого хрена? Вопрос. Я могу как-нибудь зайти на аккаунт полицейского, который отправлял это сообщение, и удалить его? Если да, сразу дай данные, равно цена ответа на вопрос составляет 500 000 рублей. Согласен. Равно ответ для доступа к аккаунту нужно подтверждение, которое будет отправлено по СМС на номер телефона. К сожалению, телефон полицейского вы продали вместе с ним, но есть и хорошая новость. Вы можете купить код, отправленный на номер телефона, воспользовавшись функцией «Вопрос ввод номер телефона». Плюс 7 439 498 5801, пароль, Квертефакс 777. Точно, купить ответ. Я могу получить ответ на все вопросы, в том числе и на тот, какой код должен был прийти. Достаю свой телефон, захожу в соцсеть «Самолетик», через которую отправлялись сообщения. Вбиваю номер телефона, пароль, теперь код, вопрос, давай, отправляй код, равно цена ответа на вопрос составляет 800 000 рублей. Сколько? Ладно, пусть будет по-твоему. Согласен, некогда спорить с системой, я лучше заплачу 8 миллионов, чем буду убивать в очередной раз человека, равно ответ 1120. Вбил цифры, открылась соцсеть, захожу в сообщение. И правда, какой-то начальник высвечивается в последних контактах. Захожу, видя, вначале открываю его, там я иду по той самой улице. Вот у меня случается приступ инсульта, я хватаюсь за столб, и тут подходит она, женщина с черными волосами. Останавливаю видео, не могу смотреть, что там было дальше. Все и так очевидно, я убил ее, выделаю сообщение и удаляю у нас обоих. Вопрос, все? Теперь видео с моим участием нигде нет, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 400 000 рублей. Черт, да согласен я, равно ответ да, больше ваших следов нигде нет. Все, с этим закончили. Из соцсети еще не выхожу, телефон прячу в карман. Теперь мне нужно понять, что мне делать дальше. Отхожу от этого места, оглядываюсь, никто за мной не следил. Напротив больницы стоят гражданские машины рядом с полицейской. Тут куча людей, все сейчас разбираются, что я там сделал. Пытаются понять, куда я сбежал, зачем украл компьютеры. Может, даже пропажу его заметили. Иду совершенно в другую сторону, хожу переулками, чтобы не привлекать внимание. Нахожу скамейку у края дороги, сажусь, смотрю вперед, почти никого. По этому тротуару почти никто не ходит. Делаю вдох, медленный, тяжелый выдох. Убить Артема, своего друга. И это никак нельзя обойти. Нужно убить именно его. Ложкой меда в этой бочке дегтя является то, что время на выполнение задания не ограничено. И как мне это делать? Просто подойти, положить руку и все? Или же объяснить ему ситуацию, рассказать, что он не умрет, а лишь на краткий миг исчезнет? Глупо улыбаюсь, отчаяние пожирает душу. Я не могу понять, кем становлюсь. Монстром без чувства жалости, или же идиотом, запудривший сам себе мозги бреднями. Хватаюсь за голову, щурюсь, открываю глаза, но мир не исчезнет. Все тот же переулок, те же стены. Это не сон, не бред, все по-настоящему. Кладу руки на колени, смотрю на ладони, выжидаю. Перед взором стоят только ладони. Мыслей нет, пустота. То ощущение, когда просыпаешься рано утром в школу, сидишь пару минут с носками в руках, головой понимаешь, что скоро надо уходить, но подсознательно хочешь дальше так сидеть, пока часы не пробьют нужный час. И все, тогда наступает пора собирать вещи, выдвигаться с тяжелым портфелем на остановку, садиться на старый автобус, доезжать до остановки, вылезать, ждать на морозе пересадку на следующий рейс. Руки мерзнут, кладешь их в карман, согреваешь. Одной рукой достаешь старенький телефон, от скуки включаешь змейку. Когда одна рука слишком сильно мерзнет, меняешь их местами с другой. Потом автобус, учеба, старшие классы, экзамены. Потом вуз, общага, пересдачи, отработки, драки с пацанами, в которых ты не участвуешь, но очень хорошо наслышан. Любовь, жена, первая работа, вторая работа, четвертая подработка, первый бизнес, неудача, второй, тоже, третий, хватаешь увертливую за хвост, но тут происходит авария, потом система, лечение, и реальность, убийство друга. Жизнь с каждым мигом летит все быстрее и быстрее, но, на удивление, кажется, что ты можешь прожить все больше и больше, пока в один момент жизнь не ставит палки в колеса, напоминая о том, что ты всего лишь человек. Смотрю на ладони, хочу домой, хочу к жене, хочу вернуться хоть куда-нибудь, в какое-нибудь место, где мне будет хорошо, где не будет так больно, но такого нет, оно было, но оно исчезло, погибло, и только я могу все это вернуть обратно. Я смотрю на сжатые кулаки, встаю, энергия, запал к жизни кончается, и, как обычно это бывает перед самым концом, на один миг появляется вспышка, короткий промежуток, перед тем, как огонь окончательно потухнет, момент, когда он горит ярче всего. Сложно быть рациональным, когда надо убивать людей, но я стараюсь убедить себя в том, что не убью Артема, я просто прошу дать мне короткий миг, он исчезнет, но потом вернется, он даже не заметит, как все это произошло, не поверит, что был мертв, и ему, понятное дело, об этом никто и не скажет, он не узнает абсолютно ничего. Как мы не замечаем миг после одного движения и началом второго, так и он ничего не поймет. Лейла тоже. И та женщина, что помогла мне. Четверо полицейских, полицейский в машине, и Егор Михайлович. Все они вернутся. Я их верну. Клянусь всем на свете, я их верну. Иду к остановке, заказываю такси, по памяти указываю номер дома Артема. Жду некоторое время машину, сажусь вовнутрь, через пару минут доезжаю до его дома. Многоэтажная квартира, рядом небольшой офисный центр, один из заработков Артема. Он держит шарумечную в центре, копит центр здесь и где-то еще мойку. Он всегда был хорош в поиске прибыльного дела, разбирался в этом по наитию, без какого-либо опыта и знаний. Он чувствовал людей, я ему из-за этого завидовал. Родители у него не в этом городе, женат никогда не был, девушки его не интересовали, он был влюблен в свои увлечения и работу. Подхожу к двери, нажимаю на клавиши на домофоне, набираю его номер квартиры, 57. «Кто это?» – звучит приглушенный голос из домофона. «Это я, Тём». Молчание, проходит пара секунд, домофон играет свою мелодию, дверь открывается. Тяну металлическую дверь на себя, тихо захлопываю за собой, иду наверх, шаг за шагом, ступенька за ступенькой. Пролетает первый пролет, второй, останавливаюсь на третьем, стою напротив двери, руку положил на ручку. Вот и настал момент, и что мне делать? Открою дверь, зайду вовнутрь, поговорю с Артемом. Только о чем мне говорить? Извиниться? Рука влажная, ручка под ладонью потеет. Что-то не так? Внезапно интуиция подсказывает, что я что-то не учел. Вопрос, шепотом говорю я, в доме кто-то есть помимо Артема? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 17 000 рублей. Согласен, равно ответ да. Помимо вашего друга Артема, в комнате находятся двое полицейских. Они, как раз таки, спрашивали о вас. Оба полицейские стоят напротив двери и ждут, когда вы войдете. Поднимаю взгляд на мутный глазок двери. Интересно, как получается. Вопрос. Они узнали меня? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 20 000 рублей. Согласен, равно ответ. Артем не сказал о том, что это вы. Он сейчас стоит позади полицейских и думает, чтобы придумать на случай того, если вы зайдете вовнутрь, думает представить вас как старого друга Даниила. Полицейские по внешности вас не узнали, но могут догадаться, когда увидят вас достаточно близко. Отпускаю ручку двери, разворачиваюсь обратно и начинаю спускаться. Слышу щелчок позади, дверь открывается. «Мужик», — говорит незнакомый мне голос в спину, — «тебе в эту квартиру надо?» Я не поворачиваюсь. «Простите», — начинаю я, перепутал подъезд, видимо. «Евгений?» — спрашивает второй полицейский. «Так, вскользь, просто как предположение». «А, я поворачиваюсь на них, не услышал». «Ты Евгений?» — спрашивает он еще раз. «Нет, я Даниил». «А что такое?» «Да так», — из комнаты выглядывает Артем. Он смотрит на меня, но молчит. В дверном проеме двое мужчин. Они не в полицейской форме. Один из них поворачивается к Артему, что-то тихо спрашивает. Тот машет отрицательно головой, но смотрит на меня. «Слушай, если ты не занят», — говорит тот, кто шептал, — «иди к нам, поговорить надо». «Я тороплюсь». «Да не переживай, мы пару вопросов тебе зададим и отпустим», — пытается дружелюбно произнести второй полицейский. Но актерская игра им плохо дается. «Я, все-таки, лучше пойду», — разворачиваюсь к лестничной площадке, спускаюсь вниз. Свистят вслед, оборачиваюсь. Полицейский машет к себе. «Ты не переживай, все нормально будет, мы из полиции». Делаю вид, что успокаиваюсь, будто я этого не знал. «А, да, ага, не ссы, иди сюда, тут мужика одного ищем, ты его не видел?» Он достает телефон, я поднимаюсь обратно, стараюсь слишком не медлить. «Пожалуйста, не делайте ничего такого, чтобы мне пришлось вас продавать. Прошу вас, я устал, я не хочу убивать никого из вас». Подхожу к двери, Артем кидает на меня взгляды, но быстро отводит глаза в пол. Полицейский показывает мне видео, где я сажусь в машину и уезжаю. «Вот, ты его видел?» «Не знаю, вроде, нет». «Вот, тут лучше видно». Он перелистывает видео в галерее и открывает мою фотку в паспорте. Я смотрю на свое лицо, пытаюсь сделать вид, будто раздумываю. «Слушай», — говорит второй полицейский, — «а это не ты, случаем?» Глава 14, одеяло. Захожу в квартиру, захлопываю за собой дверь. Полицейские удивленно глядят на меня, я кладу руки им на предплечье. «Продать?» равно двое мужчин со всей прилегающей собственностью. 13.035 150 рублей. Они исчезают в воздухе. С каждым убийством кусок моей души гибнет вместе с ними. Я даю свою жертву тоже. Никакое желание не сможет очистить мое оскверненное нутро. Артем отходит назад. «Жень», — говорит он, — «что ты делаешь?» Закрываю силой глаза, рот скалится в гримасе безнадежности. «Тема, прости меня, я умоляю тебя, прости, Жень», — тихо шепчет Тема. Я подхожу к нему, кладу руку на плечо, пытаюсь что-то сказать, но горло держит спазм. Я обнимаю Артема, прижимаю к себе. «Тема, прошу, просто потерпи, Тем, пожалуйста». «Жень, что ты делаешь? Прости, Тем». «Продать?» равно мужчина 28 лет со всей прилегающей собственностью. 6300 150 рублей. В моих руках пустота, он исчез. Я перекладываю вес на стену, спускаюсь медленно к полу. Начинаю плакать, бью кулаком по паркету, кладу руки в замок, окунаю лицо в предплечье. Я монстр, я чудовище. Плачу. Слезы лезут из порванных в душе щелей. Я не узнаю себя, мое сознание покидает тело, глядит на него со стороны, наблюдает за мной, за жалким созданием, говорит громче любого моего слова в голове. Жалкий маленький трус, который боялся смерти, настолько сильно, что начал убивать других людей. Смотрю на него из-за спины, ничего не добился, все, что имел, потратил, хотел достичь какого-то успеха, спокойствия, просто обычной человеческой жизни, а начал убивать. Какое он ничтожество. Отец был прав, когда говорил, что он ведет себя как баба. Нет, отец ошибался, он даже не похож на человека. Это просто животное. Свинья, которая копошится в навозе, хватается своими жалкими ладонями за какую-то нормальность, сея вокруг себя хаос. Мама жалела его, думала, что он не сможет за себя постоять. Но как можно защитить что-то настолько жалкое, как он? Такое нельзя ценить. Это мусор на пустом улице. Его должны взять и беспощадно вымести, а не лелеять и надеяться, что этот комок превратится во что-то больше. Мама должна гордиться, что он не научился за себя стоять. Он почти избавил этим самым мир от кучи мусора, равно задание выполнено, проверка на верность равно выберите награду равно 1, совершенная продажа, повышает цену продажи до 50% равно 2, Дистанционная торговля. Вы можете указывать пальцем предмет для продажи на расстоянии до 10 метров равно 3. Покупка открывает доступ к функции «Купить», позволяющая приобрести любой предмет. Отвратительная черная слизь, слякоть на пустом месте. Безнадежный кусок биологической субстанции, который даже не заслуживает того, чтобы называться человеком. Смотрите, он кладет на себя руку. Что он хочет? Схватиться за свое жалкое черствое сердце? Конечно, его ребра должны болеть, когда по ним стучится этот жалкий камушек. Продать. Этот идиот не понимает, что функции отключены, пока он не выберет награду. Но он не может найти для себя лишнюю секунду даже глянуть на текст. Невообразимый кретин. Покупка. 3. Равно поздравляем. Равно ваша способность повысилась до 4 уровня равно теперь вы можете покупать предметы. Для этого вам нужно использовать функцию «Купить». После произнесения функции назовите предмет, который вы хотите заказать. Вам будет предложен вариант. Если вам все подходит, укажите место, где этот предмет должен появиться. Дайте согласие, и покупка будет совершена, если у вас хватит средств на счету системы. А почему ты решил выбрать именно этот вариант? Неужели хотел купить своих друзей обратно? Идиот, какой же дебил. Купить он хотел. Ха-ха-ха, это настолько невообразимо жалко, что пробивает до слез. Продать равно требуется выждать 1 минуту непрерывного контакта. Хочешь убить себя? Не хватает сил сделать это другими способами. Боишься боли? Ты пробиваешь все новые и новые дони, друг мой. Когда кажется, что ты не можешь упасть ниже, ты каким-то волшебным образом умудряешься это сделать. Правильно, насрать на все обещания. Про спасение жены, спасение Артема, всех остальных. Оказывается, ты просто лгал. Врал, что заботишься о них всех, а на деле при первой же возможности нашел свободную минутку, чтобы продать себя ко всем чертям. Мне больно. Ну так и чего ты сидишь? Вставай давай, урод. Там тебе новое задание пришло. Докажи, насколько ты вонючий кусок мусора. Выполни его тоже равно задание. Очистка продай 2 человека награда за выполнение задания. Возможность закрепить за собой лечение 3 травм наказание за невыполнение задания. Лишение способности наказание за отказ от задания. Лишение способности равно время на выполнение. 24 часа. Согласен. Правильно, беги за морковкой, ослик. Продолжай, это то, что тебе нужно. Ну вот, встаешь по чуть-чуть, а ты боялся. Иди к соседке. У Артема она точно была, тетя Галя или тетя Зина, а, впрочем, какая, собственно, разница, тебе разве не насрать на имена, вопрос, Артур, который мой магазин поджег и тот мужчина, который был весь желтый, когда я уходил с больницы, они все еще там, равно цена ответа на ваш вопрос составляет 14 000 рублей, согласен, какой Артур, Женька, он же далеко, давай лучше соседку, она же рядом, я уверен, там даже дверь продавать не придется, она ее никогда не запирает. Просто открой ее и продай старушку. А если еще и дочурок застанешь, или они были ее внучками. В общем, если их продашь, считай, что 2 зайцев одним выстрелом. Как же классно, что дети, это тоже люди. Полноценные. Замолчи. Ну что ты так, Жень, куда ты идешь? На улицу, до больницы далеко. Ты хочешь на машине поехать? Ну так садись в свою. Ах-ха-ха-ха, Женя. Ты же расхерачил свою машину. Точно, она же вся в хлам. Ты и себя расхерачил, Женек. Ты убил себя, Женя. Заткнись. Я молчу. Тут только ты разговариваешь. Телефон достал, пишешь что-то. Такси заказываешь? А давай таксиста продадим? На них все равно всем насрать. Жень, правда, пошли детей продавать. Вот там рядом кто-то бегает. Тебя же они всегда раздражали. Нет, не хочешь? Вот и машинка приехала. Здравствуйте, на Тухачевского? Да. Продавай его, Жень. Давай, никто не заметит. Не на ходу, понятное дело. Дождись, когда он к переулку какому-нибудь подъедет. Гляди, у него там что-то на плече. Ниточка, вроде, да. Ну-ка убери ее. Что вы делаете? Простите. Ах-ха-ха, Женя, ты реально к нему прикоснулся. Ты хотел его продать, Жень. Какой же ты имбецил, это просто невозможно, почему ты не продал, побоялся, все, мы приехали, спасибо, спасибо, Жень, у тебя даже голос как у девчонки, почему ты себя не ведешь как мужик, бери нож и режь шею, как настоящий альфа-самец, облей их кровью, докажи, что только ты сам можешь поймать себя в ловушку, идешь в больницу, насрать на людей, что на тебя смотрит, а, нет, ты не настолько глупый, Вошел через черный вход. Вспомнил, что замок там продал. Молодец. Только жалко, что этих куриных мозгов не хватило, чтобы не просрать Лилу и не убивать Артема. Гляди, тут мужик дверь в черный мажет. Что вы тут делаете? Я пришел навестить пациента, Артура. Через главный вход идите, там регистратура. Давай, Жень, продавай его нахер. Слишком много вопросов задает. Мне сказали отсюда зайти. Кто сказал? Главный врач. Как он достал со своими вопросами? Жень, давай, разберись со своими проблемами, как ты умеешь. Продавай. Ладно, проходи. Жень мог бы хотя бы повеселиться перед смертью. Зачем всю комедию ломать? Жаль, что никто по коридору не ходит. Продал бы медсестер, тебе же это не впервой. Ты, так сказать, мастер в продаже людей. Евгений, что там? Кто тебя отвлекает в такой час? Да, мы знакомы, девочка. Я знаю, почему ты продавать ее не будешь, еще не успел с ней нормально познакомиться. Ты продаешь только старых друзей, а не первых встречных. Да, то есть нет, но я к вам заходила вчера вечером. Вы, наверное, не помните. Конечно, он не помнит. Этот идиот не только не следит, но и не запоминает. Ему на все насрать. Радуйся, что он еще не продал тебя. Не помню. Простите, я занят. Мне надо отойти. Постойте. Евгений, это я. Я никогда вас не видел. Амина, я правда к вам приходила. Говорила, что все исправлю. Я хотела извиниться. Исправишь все, говоришь? Хм, интересно. Кто же ты? Голос знакомый, что-то напоминает. Вроде да, та ладонь на щеке. Вчера, будто это было в другой жизни, когда я лежал с маской на лице. Сказала, что исправит все. А я еще подумал, что это Лейла, что она что-то против меня предпринять хотела.